Валь. Да. Андрей Лукьянов на проводе. А? Андрей Лукьянов на проводе, ему слово. А? Привет. Привет. Что делаешь? Помой выносила. Помой выносила? Да. Кошек кормила? Алло. Да. Чё ты там молчишь-то? А что мне говорить? А из 218 ведро опять у тебя свистнули? А? Из 218 ведро больше не берут твое? Нет, не берут. А тогда-то они спиздили ведро-то твое. А? Они спиздили тогда твое ведро. Да я еще два нашла. Алло. А? Алло, ты меня слышишь? Слышу, я говорю, я еще два ведра нашла. Да пошла ты нахуй! Это что такое? Алло. Чего это? А если бы они были хорошие твои дети, они бы тебя бы вылечили бы, на Ковалевку сдали или в ЦГБ в психушку положили. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Да? Ну да. Ну и что? Ну что ж ты молчишь? О чем мне? Я тебя знать не знаю. Ничего, я до того алкоголика доберусь. Чего? Кто это? Вот ты-то кто? Это моя бабушка. Бабушка чокнутая. Ты бабушка чокнутая. Кто? Ты чокнутая. Хуй в пальто. Алкоголичка. О, Господи. Люди нормальные себя так не ведут. Угу. Оскорбляешь, матюкаешься. Объявись, кто ты такой? Может, ты инопланетянин, хер тебя знает, кто ты есть. Слушай, по-хорошему, прекращай звонить на мой номер. Нахуя ты мне сдала, чтобы я тебе звонила? Ну что ж ты молчишь? Это мать. Я говорю, нахуя сдала, чтобы я тебе звонила? Тебе смерти все желают, ты понимаешь? Козел проклятый, а ты жив. Придурок ебаный, скажи, тебе что делать нехуй? Ты сумасшедший, откуда ты взялась-то? Че, ебанутая? Вот ты-то ебанутая. Чего ты сюда названиваешь? Я старая женщина. Да нахуй ты нужна, чтобы я тебе звонила? Ты дурочка! Ты дура, блядь, алкоголичка ебливая. Ты вообще соображаешь, куда ты звонишь? Да нахуй ты нужна, чтобы я тебе звонила? Ты мне, блядина, позвонила. Ты дурочка! Ты дурак, ебаный, скажи, тебе что делать нехуй? Дурачок тут, а когда ты успокоишься? Валя, когда ты подохнешь? Дура ебучая. Дура, что тебе надо? Хуй собачий. Глаза свои бараньи залила и не знаешь, куда тебе звонить. Да нахуй ты нужна, ты мне, блядина, позвонила. Кто тебе нахуй ты кому нужен, придурок ебанутый? Вы, суки, скоро попадетесь, вот тогда посмеемся, мразь ничтожная. Вот козел ебучий, ты посмотри, навязался, мразь, а? Ты посмотри, какая мразь навязалась на голову. Ну зачем ты звонишь? Ответь мне. Валька, отвечай. Это мать моя, Валь. А? Это мать моя. Да. Да, отвечай быстро. А почему она говорит, что я звоню, а я сроду вам не звоню? Только что набрал... Ты выбросись куда-нибудь. Да у меня, во-первых, нихуя нету ничего, у меня домашний телефон. Алло. Да. Алло, милиция, да? Да нет, не милиция, квартира. А вы представляете, вот все время звонит. Да-да, давайте, я сейчас буду подсоединять определитель. Это вообще кошмар какой-то. Кто вам звонит? 218-й. Валь. Ах. Это из 218-й же звонят всем. Да. И тебя подсоединяют через компьютер. Да? Ага. К кому? К другим соседям приличным. А? К Некрушину. В Петрозаводск даже позвонили. Запись идет. Что это бабушка? Запись идет. Как хорошо, что ты объявился. Валь. А? Открой сейчас дверь, мы подписи собираем против этой бабки сумасшедшей. Чего? Открой дверь, сейчас мы подписи собираем против этой бабки. Чё, ебанутая? Чё ты доебался, ёбаный? Валь, дверь открой. Я ещё не ёбнула, чтоб дверь открывать. Подписи собираем в полицию на Некрушина и на бабку. Ты ебанутый, блядь. Без моей подписи обойдется. Открывай дверь сейчас же. Да не откроет. А докум... Твои номера все зафиксированы. Вот мы и разберемся. Валь! Дверь давай открывай. Зачем? Подписи собирать против бабки сумасшедшей. Алло. Бабка твоя мать, что ли? Нет. А? Алло. Запишите мой, пожалуйста, скайп. dima.z69. Вай! Где, блядь, нужна девушка? А? Вай, привет! Где, блядь, нужна девушка? Не поняла. Вай, привет! Я вообще тебя сломаю. Квартиру давай. Хуй тебе. Квартиру подпиши. Хуй себе! Ты что, дебиловец какой-то? Или что? Хуй, или... не хочешь место квартиры, хуй сифилисный! Отымем квартирку, отымем! Ну, короче, начинаем. Квартиру давай! Так, я крутой на районе, чувак, и это, в общем, не беспредел, потому что я руковожу всем, вот так, понятно вам? Вай! Вай! Ебанутые без квартиры обойдутся. Мы там все ёбнутые, блядь. У меня двойня завтра будет, завтра двойня в роддоме. Не хотите верьте, хотите нет. Вы получите такое... Квартиру давай! С тобой. Всем я руковожу, блядь. Только похуй мне, одному. Вай! Ну как, нормально? Вая! Чего тебе? Квартиру подпиши! Хуй тебе! Сейчас приду! Хуй вместо подписи! Я тебя подделаю подпись, ты должна мне зафиксировать через нотариус. Нотариус уже в пути! Да, чего захотел? А тебя в дом пристоял? Я еще не ёбнулась, чтобы ёбнутым подписывать. Я завтра рожаю, у меня жена рожает, завтра двойня будет. Меньше ебись! Как это меньше, ебись? Ты бездетная, тебя в капотню, в общагу, а нам квартиру твою. Ошибаешься, у меня внуки даже есть. У тебя нет детей? Есть. Нет? Есть. Клянись перед Богом. Есть. Клянись. 16 лет с мужем прожила, блядь. У тебя нет детей? Гандоном не пользовалась. Чем не пользовалась? Гандоном. Гандо. Вот жопу порвать бы, а? Встретить. Блевотина ты. Ты рожала, блядь. Сколько, блядь? Сколько нарожала, все мои. Толстая твоя, бледитина. Валь, квартиру подпиши. Хуй тебе. А то приду сейчас. Да хуй с тобой, кислотой охуячу. Сейчас приду, ох, доведешь, сейчас приду. Кислотой охуячу, блядь. Пока соседи спят, сейчас приду. Соседи мои не спят. Мама работала. Валь! 216-й сказал, уебу, надоело все. Подпиши и уезжай отсюда, подпиши, и все будет хорошо. Да хуй ты ебаный, знаешь, что не подпишу, ебаная тварь. Да сейчас поймаем тебя в углу и подпишешь. Какой Харил, пизда ты, блядь. Слушай, где твоя мама работала? В пизде. У меня 3 квартиры. Четвертую захотел? Да. Хуй на. Подпиши. Хуй тебе. Сейчас приду. Пуха Маклаевич. Придешь, кислоту получишь, брошу. Не боюсь, кровавая нога твоя. Дискриминация. Лучше кровавая, чем косолапый, как ты, хуй косолапый. Дискриминация чего равен? А? Чего дискриминация равен? Вроде правового порядка. Видишь, сколько у меня бандитов в доме? Сейчас придем тебя сразу за жабры. А вы все на учете, я вас всех на учет в отделении поставила. Из Петрозаводска даже приехали бандюги ко мне сейчас в гости. Только тухлая вена называется пиво. Никто не знает, что вы бандюги, на учете все стоите. Подпиши. Тарина, блядь, что ты и ходишь там, блядь? Подпиши. Хуй тебе, сука. Подпиши, сказал. Хуй тебе! Подписывай! Хуй тебе, блядь! Сейчас телефон оторву, вырву с корнем, чтобы... Да. Грязная старуха, подпиши квартиру. У меня три... Хуй вонючий, блядь! От имени Некрушина подпиши! Именем Тарабарского короля подпиши квартиру. Боре Моисееву позвони. Алло. Кому хочешь, звони. Боре Моисееву позвони. Звони ему. Кто? А что, кстати, что такое? Давай встретимся, блядь. Ты Герой Хасана, давай, блядь. Поработаем рукопашным. Хочешь? Домой. Ну, как только со старухами умеешь расправляться, а ты с нормальным мужичком столкнись, блядь. Хуй ты победишь, блядь. С Русланчиком? Старушка так можешь победить. С Русланчиком, что? Слушай, если ты хочешь, блядь, выйди сейчас, вот, первый подъезд, я с тобой поговорю, блядь. Пошел нахуй, ты мне нужна, я тебе разговаривать. Я только с тобой буду, с тобой только милиции будут разговаривать. Вай, это мои. Это мои. Мои с хуем, да? Нет, я бесхуйная. Я. Двухсносная. Квартиру давай. Обойдешься. Кто это? Кто это? Хуй в пальто. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Пошел нахуй, так и зовут, пошел нахуй. Иди лечись. Вот тебе-то, блядь, надо лечиться. К старухам приебываешься, блядь. Квартиру подпиши. Вместо того, чтобы работать, к старухам приебываешься. Ни одна старуха тебе не подпишет. Хуй. В дурдом. Хуй сифилисный. В дурдом пойдешь. Сифилитик, ебаный, тебе в дурдом надо, блядь. Как психиатру скажешь, что выманиваешь квартиру? 5 лет больница обеспечена. А ты... Пошел нахуй, тварь. Квартиру. А ты имеешь право, у тебя разрешение есть. Алло. Алло. Да-да-да. Нормально? Да так себе. Ну, ага, что ты сейчас хочешь от нее лучшего? Это лучше, что вообще с ней может быть? Там перемешка и тебя, и нарезок. Ну и хорошо. А что, одни нарезки, что ли? Она поймет, что это нереал какой-то. Магнитофон скажет. А? Магнитофон. Она сначала и так не отвечала. Я сразу думал, что она скажет, это магнитофон. Помнишь, когда ты начал включать? Mm-hmm. А ты записал или нет? Думал, ты записываешь. А? А думал, ты записываешь. Но я не записывал. Ты... А? Я не записывал. Да? Сейчас, подожди. Я Skype Record давно уже ударил. Да что это? Еще в январе.